Порядок. А луна тоже в деревьях путается, Данилыч. Не успеем при свете коровину пройти, а? Факт, на мель сядем. Да не каркай ты. А что не каркай? Мое дело машина, конечно. Только я тебе не позавидую, Данилыч. Ой, господи. Нюрка, что у тебя там? Прожектор, гаси, деда! Глаза слепит! Как лебедка! Мать, гаси прожектор. Да. Темная ночь сегодня будет. Думаешь, пройдем, Данилыч? Делом займись. Крепление груза проверь. А ты не суетись. Не суетись. Пройдем так пройдем. А сядем, вины нашей нет. Ну, чё молчишь? Нюрка, шевелись! Порядок! Отводим! Трос! Трос не забудьте опустить! Тяжело тебе, старый. Может, переночуем у берега с Зорькой? Ну и думать не моги. Да куда же ты в такую темень-то поплывёшь? Локатор ты, что ли? Тут и при солнце-то не угадаешь, где фарватер. А люди подождут. Почему ты должен рисковать из-за кого? Полвека мы с тобой плаваем, Рита. Не ждал я от тебя таких слов. Ладно. Баба я, баба. За тебя мне тревожен, Данилыч. Наперекать придется створ самим наводить. Так не выплывем, факт. Створ, говорю, делать надо. Ну, ладно, ладно, ладно. Сейчас. Вода какая теплая. Деда? М? Слышал? Филин заухал. Трос опустили? Опустили. Я даже нырнул, чтобы проверить. Живо на палубу. Рита Ивановна, да? Станешь с комсомолом впереди, глубину обозначать будете. Ладно. Нюрка, переодевайся и в рубку. Ой, плавать-то как легко, бабуля. И почему я не русалка, а? Так бы и пошла по лунной дорожке. Все шла бы и шла. А, пока в омут не свалилась бы, да? Ну ладно, ты иди, а то дед сердиться будет. А Коля Филина испугался. Ну да. Да. Кто это говорит? Ну вот уж и нет. Что я, Филин не знаю, что ли. По местам. Ну, по местам, по местам. Малый вперед. Есть, малый. Ну, деда, как мы с Николаем справились, а? Поругал бы или похвалил? Становись за штурвал. Прямо держи. Так. Деда, а почему по лунной дорожке плыть легче, а? Ее и под водой видно. Нырнешь с открытыми глазами. Машина, добавь. Есть полный. Деда, а правда... Русалки всегда молодые. Но никогда не стареют. Левее одерживай. А колокольню держи. А ты веришь, деда? Если зачерпнуть звезду ладонью, ну, ночью зачерпнуть ладонью воду со светом звезды и выпить... то все-все твои желания исполнятся. Если люди сказывают, значит, так. А еще говорят, что путник, который ищет дорогу, должен выпить такой воды. Тогда он никогда не заблудится. Вперед смотри. Коровина проходим. Ни одного огонечка, а? А луна-то заходит, деда. Бештрон, бабке поди помоги, а мне пришли Николая. Боишься, что я его сглажу? Ну, исполняй приказ. Только он, парень-то, он себя боится. Девка. Звали, Иван Данилович? Звал. Видишь, комсомол, луна заходит. Да. Сейчас прожектор включим. Ну да, да. Им только лягушек слепить. По темному идти придется. Не успели мы перекат при луне пройти. А что ж теперь делать? Створы наводить будем. Знаешь, что такое? Нет. Это сигнальные огни на берегу, указывающие в темноте судовой ход. Ясно, товарищ капитан. Проще простого. У нас осадка 1.20 м. А если на перекате 1 м глубины наберется, и то, слава богу. Так, может, лопатами подроем глубже? В воде рыть лопатами. Ох, помощничек. Что ж тогда делать? Переползать будем по-пластунски, как на войне. А вы на войне были? А кто на ней окаянный не был? Зрение у тебя как? Не жалуюсь. Ах, чудные вы молодежь. Сейчас к перекату подойдем. В воду полезешь. Брод там будет широкой 100 м. Ближе к левому берегу, поглубже. Найдешь место, где тебе вода по пояс будет, и пойдешь вдоль берега, пока мелкость не кончится. Ага. Помни, вода ниже пояса не должна опускаться. Так. Нюрка с Ритой Ивановной в это время за излучиной на берегу с факелами стоять будут. Ты их направишь дружка за дружкой, так? Чтоб твоя дорога под водой и два факела на одной линии были. Хорошо, смекаешь? Да, да. Ну, я по этой линии, по факелам, значит, буксир поведу. Значит, я ищу самое глубокое место в броде, а факелы на берегу мою дорогу продолжают, да, Иван Данилович? Ну-ну. Одна линия в воде и на берегу. Ну, верно, верно. Может, и проползем. Машина! Есть машина! Приготовишь два факела, Тимофей. Как встанем, наверх неси. Будет сделано. Сбрось до малого. Кажись, подходим. Зажги, комсомол, прожектор. Где? У слева рубильник. Есть. Так. Еще по берегу. Пройди прожектором. Стоп, машина. Что там еще? К берегу подошли. Это и есть перекат за Коровиным. Ну, комсомол, раздевайся и в воду. Не забудь, вода выше пояса, иначе худо будет. Ясно, товарищ капитан. Деда! Звезда упала! Я на тебя догадалась! Где факел? Принес, Данилович. Только сомневаюсь, совсем низкая вода. Рита Ивановна, пойдешь с Нюркой на берег створ наводить. Ладно. Я готов, товарищ капитан! Комсомол, разделся? Ну, под руку говоришь. Действуй, удачи тебе. Рита, спички взяла? Взяла, Данил, взяла.